Глава 25. Место рядом с пробой было свободно. Уиндзор сел и повернулся к ней с сияющим лицом. «Добрый вечер», — промолвил он. Соседка улыбнулась. «Привет». «Полагаю, вы мисс Мейсон». Женщина кивнула. «А вы Уиндзор Хорн Локвуд III. Я узнала вас по снимкам Форбс». Они пожали друг другу руки, их взгляды задержались дольше, чем ладони. «Рад нашему знакомству, мисс Мейсон». «Пожалуйста, зовите меня Мэгги». «Отлично». Уиндзор улыбнулся еще шире. На площадке раздался свисток, закончилась первая четверть. Он заметил, как Майрон привстал, чтобы пропустить товарища по команде. Видеть его среди игроков и в форме НБА было странно и почему-то неприятно. Он не стал смотреть и снова повернулся к пробе. Она бросила на него выжидающий взгляд. «Насколько я понял, вы ищете работу в моей фирме», — начал Уиндзор. «Да». «Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?» «Нисколько». «Вы работаете в братьях Киммел?» «Да». «Сколько трейдеров они обслуживают?» «Не более 10. Мы маленькая фирма». «Ясно». Уиндзор сцепил пальцы, сделав вид, будто обдумывает ее слова. «Вы работаете по выходным?» «Иногда». «И вечерами тоже?» Женщина слегка насторожилась, но потом расслабилась. «Бывает». «А в субботу вечером?» «Простите. Вы ведь знаете Грега Даунинга?» «Конечно, но...» «Разумеется, вам известно», — продолжил Уиндзор, «что в субботу вечером Грег исчез. Интересно, что в последний раз он звонил из дома именно в ваш офис. Вы помните его звонок?» «Мистер Локвуд...» «О, нет, зовите меня Уиндзор. Я не совсем понимаю, что вы пытаетесь...» «Все очень просто. Вчера вечером вы заявили моему другу, мистеру Болитеру, что не говорили с Грегом Даунингом несколько месяцев. Однако, как я уже заметил, у меня есть информация, противоречащая вашим словам. Мисс Мейсон, это несоответствие позволяет заподозрить вас во лжи. В Локхорн Securities подобное недопустимо. Мои сотрудники должны быть безупречны. Вот почему я прошу вас разъяснить возникшее недоразумение». Он достал из кармана пакетик с арахисом, аккуратно вылущил орех, убрал скорлупу в другой пакет и деликатно отправил ядро в рот. «Как вы узнали, что мистер Даунинг звонил в офис?» — спросила проба. «Ради бога!» — поморщился Локвуд. «Давайте обойдемся без банальностей. Его звонок — непреложный факт. Вы это знаете. И я это знаю. Зачем тратить время?» «Я не работала в субботу вечером. Наверное, он звонил кому-нибудь другому». Уиндзор нахмурился. «Ваша тактика начинает меня утомлять, мисс Мейсон. Вы сами говорили, что у вас маленькая фирма. Если хотите, я могу позвонить вашему начальству. Думаю, они не откажутся сообщить мистеру Уиндзору Хорну Локвуду III, находились вы в то время на работе или нет». Проба откинулась назад и скрестила руки на груди, глядя на игру. Драконы вели 24-22. Она следила за летавшим по площадке мячом. «Мне больше нечего вам сказать, мистер Локвуд». «Вот как? Не заинтересованы в работе?» «Нет». «Вы меня не поняли. Я не имею в виду Локхорн Securities. Я говорю о работе вообще, в том числе о вашей собственной». Она повернулась к нему. «Простите». «У вас есть две возможности», — объяснил Уиндзор. «Я назову их прямо, чтобы вы могли выбрать, что вам больше подходит. Первое, вы рассказываете, зачем Грег Даунинг звонил вам в субботу вечером. Затем объясняете, почему солгали Майрону. Наконец, сообщаете все, что вам известно об исчезновении Грега». «О каком исчезновении? Он получил травму». «Вторая возможность заключается в том, что вы продолжаете лгать или хранить молчание. В этом случае я начинаю распускать о вас слухи в деловых кругах, ну, в частных беседах, на вечеринках и так далее, подвергая сомнению вашу репутацию. Конкретно я дам понять, что федеральные власти ведут дело о крупной растрате». «Но у вас не получится». «Неужели?» Уиндзор поднял брови. «Мои слова не подвергаются сомнению. Что касается вас, то после этого вы не найдете даже места гардеробщицы в придорожной забегаловке». Он улыбнулся и протянул ей пакетик. «Хотите орешков?» «Вы сумасшедший». «А вы нет». «Взгляните на того мальчишку, который вытирает полотенцем пол. Он заслуживает...» Уиндзор пожал плечами. «Ну, не знаю, филляции по меньшей мере. Как вам кажется?» Локвуд мило улыбнулся. «Я ухожу». Проба встала. «Хотите со мной переспать?» — произнес Уиндзор. Женщина с ужасом посмотрела на него. «Что?» «Хотите со мной переспать? Если вы хороши в постели, я, может, все-таки возьму вас в фирму». Проба стиснула зубы. «Я не проститутка», — прошипела она. «О, конечно, вы не проститутка», — произнес Уиндзор так громко, что к ним обернулись несколько зрителей. «Вы лицемерка». «О чем вы говорите?» Он указал на кресло. «Присядьте». «Не собираюсь». «Тогда мне не придется кричать. Прошу вас». Она покачала головой и села. «Чего вы добиваетесь?» «Вы находите меня привлекательным, верно?» Проба скорчила гримасу. «Вы самый отвратительный человек, которого я когда-либо...» «Я говорю только о внешности», — уточнил Уиндзор. «Физиология, помните? Вчера вечером вы сказали Майрону, что секс — просто физический акт, вроде рукопожатия. Правда, подобное сравнение ставит под вопрос способности наших партнеров. Рискуя показаться нескромным, я должен заметить, что физически со мной все в порядке. Если вспомнить всех гигантов и драконов, которых вы уложили в постель за свою блестящую карьеру, легко предположить, что хотя бы один из них имел более скромную внешность, чем ваш покорный слуга». Проба прищурилась. Она казалась испуганной и заинтригованной одновременно. «Вероятно», — признала она. «И несмотря на это, вы отказываетесь спать со мной». «Как хотите, дорогая, но это лицемерие». «Почему? Я свободная женщина. Выбор за мной». «Ну да, конечно. Но почему вы выбираете только драконов и гигантов?» Когда она замедлила с ответом, он улыбнулся и поднял палец. «Хотя бы на один вопрос. Вы можете ответить мне честно?» «Вы так много про меня знаете. Ответьте сами». «Ладно. Итак, вы изобретаете для себя странное правило. Драконы и гиганты, и больше никто. Ставите себе границы». «Я нет. Если я нахожу женщину привлекательной, для меня этого достаточно». «Но вам требуется ограничение в виде двух команд. Вы пытаетесь укрыться им, как стеной». «Отделиться от чего?» «Не от чего, а от кого?» «От так называемых обычных шлюх. Гордо заявляете, что вы не проститутка». «Еще бы, ведь выбор за вами, черт возьми. Вы не шлюха». «Так оно и есть». Уиндзор улыбнулся. «Но что такое шлюха?» «Женщина, которая спит с кем попала?» «Ничего подобного. Именно этим вы и занимаетесь. Вы не станете осуждать тех, кто поступает так же. Тогда что такое шлюха?» «Если послушать вас, данного понятия вообще не существует. Однако вы сразу заупрямились, когда я спросил вас про постель. Почему?» «Не стоит делать из мухи слона», — усмехнулась Проба. «Слово «шлюха» имеет оскорбительный оттенок, поэтому я стала возражать». Уиндзор развел руками. «Но откуда здесь взяться оскорбительному оттенку? Если шлюха по определению то же самое, что свободная женщина, которая спит с кем хочет, почему бы не ухватиться за этот термин, так сказать, обеими ногами? К чему все эти границы? К чему выдуманные правила? Вы используете тактику двух команд, чтобы продемонстрировать свою свободу, но демонстрируете обратное, а именно свою неуверенность и слабость. Поэтому я лицемерка?» «Разумеется». «Вернемся к моему предложению переспать. Или секс — чисто физический акт, и в таком случае я не вижу в своем поведении ничего предосудительного, или секс — нечто большее. Выбирайте». Проба улыбнулась и покачала головой. «Вы интересный человек, мистер Локвуд. Пожалуй, я с вами пересплю». «Не получится». «Почему?» «Вы сделаете это для того, чтобы доказать, что я не прав. А на самом деле лишь подтвердите свою неуверенность и слабость». «Но мы уклонились в сторону, это моя вина, простите. Итак, вы расскажете мне о разговоре с Грегом Даунингом? Или я должен разрушить вашу репутацию?» Мэгги растерялась. Этого он и добивался. «Конечно, существует и третья возможность», — продолжил Уиндзор. «Но она следует за второй. После того, как ваша репутация будет уничтожена, вам предъявят обвинение в убийстве». Женщина побледнела. «Что?» «Грег Даунинг — главный подозреваемый в мокром деле. Если окажется, что вы ему как-то помогали, вас привлекут в качестве сообщницы». Локвуд замолчал и нахмурился. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, что власти добьются обвинительного приговора. Неважно, я начну с вашей репутации, а там посмотрим. Проба жестко взглянула ему в глаза. «Идите вы в задницу», — бросила она. Локвуд встал. «Пожалуй, это будет предпочтительнее, чем ваше общество». Он улыбнулся и отвесил поклон. Если бы у него была шляпа, он бы вежливо приподнял ее. «Всего вам доброго». Вскинув голову, Уиндзор зашагал к выходу. В его безумии была своя система. Ему бы все равно не удалось расколоть Пробу. Уиндзор понял это с первого взгляда. Это была умная и преданная женщина. Опасное, но восхитительное сочетание. А теперь он все-таки встряхнул ее. Любой на месте Мэгги начнет паниковать и что-нибудь предпримет. Все, что ему нужно, подождать снаружи и устроить слежку. Уиндзор взглянул на табло. Середина второй четверти. Он больше не желал смотреть на игру. Но когда он был уже у двери, в громкоговоритель объявили: «На замену Троя Эриксона вышел Майрон Болитер». Локвуд заколебался. Он сделал еще один шаг к выходу. Ему не хотелось оборачиваться. Он остановился и взглянул на площадку.